приказ господина Молота, сообщить о приближении армии за один день. Ты забыл, кто твоя королева? Тепия вскочила с трона. Или ты предал королевство, в темницу его? Простите, ваше величество, я не виноват, кричал разведчик, пытаясь выскользнуть из рук крутивших его стражников. Я подошел к Тепии и шепнул на ухо, так было надо, дабы не поднимать раньше времени панику. Когда живешь надеждой, легче подготовиться к несчастью, чем в ожидании смерти. Прошу тебя, прикажи его высечь и отправь на крепостную стену стражникам. Твоя репутация не пострадает, и солдат принесет пользу, а у меня каждый боец на счету. Тепия недовольно поморщилась, но возражать не стала. Никто и никогда не указывал ей, как поступать. На следующий день в полдень на горизонте показалась армада, растянувшаяся на несколько километров. Стоп чел мне взад, гремел скала, вглядываясь вдаль с крепостной стены. Откуда их столько? Мы выступили из Дарамира с 3000-ной армией. Это устрашающий маневр, сказал я. Посмотри, какое расстояние между рядами, Солт растянул войска, чтобы запугать Астрабан. Значит, он не настолько уверен в своих силах и не будет сейчас нападать, а пойдет на переговоры. Зачем ему это? Скала поскреб рыжебурую, словно шерсть медведя, бороду. Чтобы проверить, насколько город подготовлен к обороне, в Астрабане у него наверняка есть шпионы, и ему уже доложили о мобилизации войск и наших приготовлениях к осаде. Из двух козырей, численность и внезапность, у него остался только один. Я оказался прав. Армия Салтов стала лагерем в миле от центральных ворот Астрабана. Со стороны вражеского лагеря показались клубы пыли, три всадника с белым флагом мчались в нашу сторону. Об этом немедленно сообщили королеве. Убить гонцов, вспылила Тепия. Королевство не вступает в переговоры с предателями. Ваше Величество, чтобы победить врага, нужно знать его намерения. Попытался я отговорить ее. Намерения моего брата ясны. Он напорочил кровь предков и благородное имя нашего отца, великого короля Эбриана. За это он не достоин даже изгнания, только смерть искупит его вину. Я не стал спорить после таких пафосных изречений, произнесенных королевой во всеуслышание в тронном зале. При любом исходе переговоров Солт нападет на королевство, с неизбежностью и боги не спорят. Может, Тепия в чем-то и права, отказ от переговоров покажет наш настрой на битву и введет противника, рассчитывающего на легкую победу, в замешательство. Один из всадников приблизился к запертым воротам города, двое других остались поодаль. «Давай!» — крикнул я расчету лучников, притаившихся за зубьями бруствера крепостной стены. 10 стрел, выпущенных одновременно, изрешетили знаменосца. Его бездыханное тело кулем свалилось на землю. Остальные переговорщики, завидев смерть товарища, рванули прочь. «Стреляйте!» — крикнул я лучникам, успевшим уже наложить стрелы. До движущихся целей 200 метров, град стрел засыпал всадников, но упал лишь один. Второй, с торчащей из плеча стрелой, скрылся в клубах пыли. Тем лучше. Пусть сообщит своим, как Астрабан расправляется с предателями. Воевать он не сможет, а станет обузой и лишним ртом для армии Салта. Судя по всему, осада предстояла долгая. Кровавые рассветные лучи растеклись по долине. В лагере Салта заиграли горны, бой барабанов раскатами разлетелся по долине. Красные драконы трепетали на белых вражеских флагах. Черный дым сигнальных костров прорезал синеву. Орлы кружили танец смерти в облаках. «Приготовиться!» — скомандовал я, стоя на крепостной стене. Боевые группы на позиции. Отряд лучников рассредоточился поверху стены, устраиваясь между защитными зубьями. Протяженность стены 2 мили. Я не стал растягивать 200 лучников по всей длине. Стрелами бить надо кучно и залпом. Неизвестно, какой участок стены враг выберет для атаки. Но своим солдатам за многодневные тренировки мне удалось вдолбить навык оперативной передислокации. Я стоял на площадке бастиона, закованный в тяжелую броню и шлем, и отдавал приказы. Через каждые 50 метров от меня дежурили глашатай с луженными глотками, они громкоголосно дублировали мои приказы на весь боевой участок стены. От своих легких доспехов из алмазного сплава сегодня я отказался и надел толстую черную броню с шипами на плечах, выкованную специально к сегодняшнему бою. Такой панцирь позволял, не опасаясь стрел и копий, обозревать с высоты все действо. Ползут тараканы под башмак Астрабана. С презрением процедил скала, глядя, как ряды пехоты стройными рядами двинулись в нашу сторону. Почему вражеская конница стоит? Нагонит еще, конница без пехоты, нет смысла стену целовать, ответил я. Вначале появились клубы пыли, затем длинные деревянные лестницы и таран. Спустя мгновение в дымке стали различимы укрывшиеся щитами воины в броне и шлемах. Центральные ворота Астрабана располагались немного наискосок по отношению к прилегающей дороге, инженерная хитрость зодчих. Подходя к городу, враг поворачивался к стене незащищенным щитом правым боком. Солдаты волокли доски и бревна. Они перебросили их через ров с водой и цепочки потекли к воротам. «Лучники! Кто овсь?» – заорал я, выжидая момент. Вот до первых рядов осталось метров 50-40. Пехотинцы немного развернулись, подставляя правый бок под удар. Плии, туча стрел зажужжала словно рой ос, засыпая пехоту, ударяясь в железо, пробивая плоть, взрыхляя землю. Крики и проклятия 2000-й армии стали ответом. «Заряжай!» – закричал я. «Бей!» Второй залп нанес меньше урона, человек 20 уткнулись в траву. Вот враг уже под стенами. Третий залп подскочил от скорлупы из щитов сгруппировавшегося корпуса пехоты. Четвертый залп был не нашим, вражеские лучники посыпали зубья стен смертельным дождем. С такого расстояния обычные доспехи не выдерживали. Десяток моих солдат рухнули, пронзенные стрелами. После четвертого залпа вражеская пехота с криками рассыпалась вдоль стены. Приставные лестницы, вздыбившись, припали к каменной кладке. К центральным воротам неслась гигантская многоножка из прямоугольных щитов. «Идет таран!» – заорал я, камни вниз. На железную многоножку посыпались булыжники и бревна, выбивая чешую щитов и давя ее человеческие сегменты. «Не давайте ударить по воротам!» Песок вниз. Раскаленный в чанах песок красной пеленой наполнил воздух, выжигая многоножки глаза, легкие, забиваясь под доспехи. Адские вопли и предсмертные стоны оглушительной песнью ласкали мой слух. Многоножка рассыпалась, обнажив огромное заостренное бревно с множеством рукоятей. «Лучники, не давать поднять таран!» — скомандовал я. Остальным рассредоточиться вдоль лестниц. Словно бесы из преисподней ползли вверх по лестницам разъяренные легионеры. Копья и алебарды нанизывали их, сталкивая вниз. Но лестниц слишком много, цепочки железных муравьев облепили стену, падая изрубленными вниз, увлекая за собой соплеменников. Но на смену ползли все новые и новые под прикрытием стрел лучников легиона. Раскаленный песок кончился, камни и бревна на исходе. Сжечь лестницы. Вниз полетели пылающие шары, промасленные тюки соломы падали в основание стены, не давая солдатам приблизиться и сжигая деревянные лестницы. Скала откинула от стены уже вторую лестницу, изрубив троих врагов, добравшихся до верха. Пока удавалось сдерживать натиск, наши лучники били почти в упор, но с десяток легионеров прорвались наверх и покрошили два расчета копейщиков. Подоспевшие меченосцы задавили их числом, потеряв нескольких человек. Если наверх прорвется сотня, город падет. Таран зашевелился, обрастая людьми, и снова двинулся на ворота. Булыжники редеющим дождем безнадежно покатились по земле, размозжив головы нескольким воинам. Но таран этого даже не заметил и не замедлился. Бух! Удар массивного бревна заглушил лязг мечей и крики. Бух! Под железной обшивкой ворот затрещали доски. Сука! Еще пара ударов и ворота разлетятся. Лучники! Бьем таран! Заорал я. Бух! Железный наконечник тарана уже крошил доски. Стрелы засыпали пространство под воротами. Таран поперхнулся криками, теряя свои сегменты. Бух! Сорвавшийся удар провалился впустую. Многоножка вновь растаяла, растекаясь вдоль стены. «Сжечь таран, солому давай!» Последние тюки соломы полетели вниз, облепляя пламенем бревно. «Есть!» Обугленный таран лишился лап и превратился в бесполезную головешку. «Господин командующий!» Ко мне подбежал запыхавшийся разведчик. «Конница обходит стену!» «Где?» «Со стороны реки!» «Твою мать!» «Коня мне!» «Быстро!» Я мчался на лучшем скакуне по опустевшим улочкам Астрабана, сшибая торговые лотки и навесы. «Быстрее! Быстрее! До речной части города почти миля. Могу не успеть. Я не ждал сегодня врага на реке, чтобы построить плоты нужно время. Но они не стали заморачиваться. Их плоты – это кони, обученные преодолевать с всадником на спине водные преграды. Вот и берег. Лодки на воду!» – заорал я, ворвавшись на пристань. Выпучив глаза, ко мне подскочил Герт. «Что случилось?» «Быстро!» – рявкнул я. Парень бросился к дальним лодкам, разнося мой приказ. За крепостной стеной, прорезая водную гладь, показались покачивающиеся силуэты, головы коней с прижавшимися всадниками. Скоро должен подоспеть резерв. 20 гвардейцев особой гвардии дежурили в резерве в ожидании своего часа. Их время пришло, битва вышла из-под моего контроля. Тяжелые баркасы, взмахивая веслами, набирали ход, скользя между кольями на открытое пространство по только им известным фарватерам. Конница приближалась, усеяв водный горизонт, близко, совсем близко. Вода вскипела, выплевывая на побережье всадников. «Не давайте выйти на берег», — закричал я, бросившись в воду. Кровь оборотня придавала мне мощи, а тяжелая броня делала почти неуязвимым. Подводные колья встретили всадников смертельными ударами. Передние ряды конницы утонули в кровавом бульоне. Задние напирали, ломая колья ценой жизни, прокладывая путь другим. Баркасы разрезали ряды врагов, били их веслами и баграми, топили, накидывая металлические сети. Но врагов слишком много. Еще чуть-чуть и они прорвутся на берег. Мой молот ломал хребты лошадям, расплющивая латы всадников вместе с костями и плотью. Подоспевшие из резерва гвардейцы засыпали арбалетным дождем ближние ряды. Выбравшихся на берег встречали ударами мечей и топоров. Лязг металла, ржание лошадей, крики и стоны смешались с шумом волн и ударом весел. Три десятка всадников прорвали оборону, устремившись в город. Если доберутся до центральных ворот и откроют их, нам конец. Но, не преодолев и 100 метров, конница провалилась сквозь землю. Ловушки, ямы с кольями на дне, были рассеяны по всему побережью, преграждая прямые подходы к городу. Враг дрогнул и отступил, ловя своими спинами пущенные вдогонку стрелы. Я плюхнулся на песок, казалось, что сил не осталось даже поднять закованную в броню руку. Тяжеловата кольчужка, не для активного боя такой костюмчик. С крепостной стены прискакал гонец, он преклонил предо мной голову и закричал: «Господин командующий, враг от стены отбит». Я скинул шлем и, глубоко вдохнув, заревел: «Ура! Мы выиграли битву, но впереди война. Битву выигрывает удачливый и дисциплинированный, войну же выигрывает талантливый и упрямый». В тот же день я собрал большой совет, королева изъявила желание тоже присутствовать на нем. Командиры доложили о потерях. Мы лишились почти 1/3 армии убитыми и ранеными. Больше всего досталось копейщикам, меченосцам меньше. Целее всех оказались лучники, бившие врага с дистанции. Из 20 человек особой гвардии погибла половина, цена моего просчета с вражеской конницей. 4 боевых баркаса затонули. Около 100 раненых заполнили все лежанки госпиталя. Несколько человек умерли от ран уже в госпитале. Береговые укрепления разрушены. Я встал. На стене больше нет камней и песка. Если завтра Солт повторит штурм, Астрабан падет. Нам нужно выиграть время, чтобы подготовиться. Будем надеяться, что Солт сменит тактику нападения на осаду. Совет зароптал. Встала королева, в ее глазах сквозила печаль, а голос дрожал. «Сегодня мой народ доказал, что готов отдать жизнь за город, за королеву. Солт это тоже видел. Мой отец говорил, что знал много народов, но таких непокорных и неподдающихся, как наш, не существует, и путь к завоеванию королевства Тепия лежит через покорение его подданных, а точнее, через полное их уничтожение. Если нам суждено погибнуть, значит так начертано богами, но рабами нам не быть». «Да, да», — закричали командиры. «Слава королеве!» Я посмотрел на Тепию, ее гордый стан олицетворял непокорность, а ее черные блестящие волосы рассыпались по плечам, словно молнии мифической воительницы. «Хороша чертовка», — подумал я, — «ваша милость». В зал заседаний ворвался стражник. «К городу приближаются всадники». «Сколько?» — вмешался я. «Трое с белым флагом». Совет выдохнул, а королева с облегчением села, даже не укорив меня за дерзость. «Ваше величество», — повернулся я к Тепи, — «переговоры помогут протянуть время. Мы сможем подготовить город к новой атаке». «Хорошо. В гонцов не стрелять, узнаем, что предложит Солт», — распорядилась она. Одиночный всадник с белым флагом, прикрываясь щитом, боязливо приблизился к воротам. «Я королевский гонец, у меня послание для королевы Тепи». Массивные створки бухнули, расступаясь пред гонцом, и ворота проглотили его вместе с лошадью. Я тщательно обыскал гонца, оружия при нем не было. «Давай послание», — протянул я руку. «Оно устное, я должен передать его королеве лично». Я провел гонца в тронный зал, велев стражникам покинуть помещение. Тепия хотела было возмутиться моим самоуправством, но мой решительный взгляд ее охладил. «Ваше Величество», — спокойно сказал я, — «лишние уши нам не нужны, неизвестно, какие вести принес гонец». Я встал между гонцом и Тепией. «Если это очередная уловка Солта, успею покрошить диверсанта прежде, чем он поднимет руку на королеву. Говори, велела королева. Король Солт предлагает королеве Тепи встретиться с ним лично и обговорить возникшие разногласия. Разногласия, вспылила королева. Он позор королевской семьи, недостойный жить, гореть ему в преисподней. Я подошел к Тепи и прошептал: «Ты что делаешь? Переговоры – наш единственный шанс потянуть время». Краска отхлынула от лица Тепи. В гневе она была прекрасна. «Где Солт хочет встретиться?» – спросила она, смягчившись. «Он приглашает вас в свой шатер и гарантирует вам неприкосновенность». «Не пойдет», – вмешался я. «Передай Солту, что встреча будет на нейтральной территории. Пусть приходит завтра в полдень на участок в открытом поле к одинокой сосне, растущей ровно посередине между вашим лагерем и воротами Астрабана. С собой возьмет не более двух воинов. Мы тоже будем втроем, иначе королева не придет. Но не вам решать», — хотел было возразить гонец. «Ты слышал, что сказал мой командующий?» — рявкнула Тепия. «Проваливай, пока я не велел отрубить тебе голову». Гонец спиной вперед покинул тронный зал. «Это может быть ловушка», — прошептала Тепия, глядя мне в глаза. «Я знаю», — я взял ее горячую руку и прижал к щеке. «Поэтому я иду с тобой». Глава 13. Утром дозорные сообщили о перемещениях со стороны лагеря Салта. Я взобрался на бастион крепостной стены и осмотрел окрестности, выхватывая неразличимые человеческим глазом детали. Возле одинокой раскидистой сосны, словно маленький островок, торчащий посреди степи, происходило какое-то шевеление. Неужели ловушку устроит? Нет, не похоже, слишком открыто действуют. Спустя 5 минут у сосны вырос белоснежный купол шатра. Вот оно что, не может Солт без комфорта. Не пристало королю на открытом солнце беседы вести, а придется. В полдень ворота Астрабана распахнулись. Я, Скала и Тепия под прикрытием лучников крепостной стены покинули город. Особую гвардию я спрятал сразу за воротами, которые велел не запирать, и в случае опасности гвардейцы должны были немедленно выдвинуться нам на помощь. Место переговоров свободно. Засады нет, доложил мне только что вернувшийся от шатра разведчик. Я пришпорил коня и поскакал вперед, оставляя позади Тепию и Скалу. Пока сам не проверю, не поверю. Степь колыхалась зеленым океаном, наполняя воздух ароматом полевых цветов. Но мой чуткий нос улавливал в аромате горечь. Горечь степной полыни и выжженной солнцем пыли. Огромный ворон, сидя на сосне, смотрел на меня черными, как у дьявола, глазами. Я спешился и шагнул в шатер, пусто. Я вышел наружу и втянул ноздрями воздух. Никого, чисто. Со стороны лагеря показались 3 всадника на черных конях. Они быстро приближались. Неужели Солт не отправил вперед себя разведчика? На него это не похоже. Вдруг я почувствовал знакомый запах. Терпкий женский аромат защекотал нос, вызывая тревогу. Где я его раньше встречал? Почему он мне знаком? Всадники приближались. Впереди скакал бывалый воин в золотистых доспехах из личной охраны короля. Далее Солт в белоснежной накидке, а за ним, твою мать, да это же. Красное платье всадницы развивалось, словно крылья дракона, черная смоль змеиных волос струилась на ветру. Лана пристально смотрела на меня и улыбалась. Я же убил ведьму. Троица остановилась перед шатром и спешилась. В охране короля теперь служат женщины, вместо приветствия бросил я. Много хлопот доставляешь ты мне, молот. Скоро это закончится, проскрежетал Солт. Ведьме не место на переговорах, отрезал я. Лицо Солта перекосило от изумления, он не знал, что мы с Ланой знакомы. Я махнул рукой приближающимся Скале и Тепи, велев им остановиться. Подчинившись условному сигналу, они остановились метрах в 100 от нас. «Переговоров не будет, пока ведьма здесь», — сказал я, сжимая молот. «Ты по мне не соскучился, Сережа?» Лана улыбалась, но глаза ее были полны яда. «Я думал, что убил тебя». Я повернулся к Салту и добавил: «Убери ведьму, иначе королева повернет назад». «Хорошо», — со скрипом согласился Солт и махнул Лане. Та вскочила на коня и, рванув с места в галоп, прокричала: «Еще увидимся, Сергей». «Не сомневаюсь», — ответил я. «Я привык доводить начатое до конца. Только после того, как клубы пыли скрыли всадницу, я подал знак Скале, и они с королевой вновь выдвинулись в нашу сторону. Привет, дорогая сестра, рад видеть». Солт улыбался, но по его лицу скользили тени фальши и притворства. «О чем ты хотел поговорить со мной?» — отрезала Тепия. «Прошу в шатер, там и побеседуем». «Говори здесь», — возразил я. «В шатер королева не войдет». Солнце палило вовсю, но я понимал, что в шатре мы уязвимы, нет обзора и нет возможности контролировать прилегающую территорию. «Ну что же, тогда к делу», — Улыбка улетучилась с лица Салта, а его взгляд вдруг стал колким. «Ты прекрасно понимаешь, сестрица, что вам не выстоять против моей армии. Я предлагаю вам капитуляцию. Никто из твоих воинов не пострадает, а тебе я сохраню жизнь. Но ты покинешь мое новое королевство и уйдешь в дальние земли за долину теней. Можешь взять с собой 20 преданных тебе воинов. Я не планировала переезд», — скривилась Теппия. «В противном случае», — глаза Салта сузились, а голос стал хриплым. «Вся твоя армия будет казнена, тебя я сожгу на центральной площади, а жители Астрабана будут навсегда изгнаны из города. Судьба народа сейчас в твоих руках. Я все сказала. Подумай хорошенько, сестра. Ты не понял», — рявкнул я. «Разговор окончен. Теперь решение за тебя принимает чужеземец», — захохотал Солт. «Видел бы это наш отец. Это мой командующий», — процедила Теппия. «Ты недостоин нашего отца, он завещал править вместе. Наш отец превратился в тряпку. Он чуть не погубил королевство из-за нашей дражайшей матушки», — взвизгнул Солт. «Король Лебриан был сильным человеком. Убив Зану, он пожертвовал своим счастьем ради королевства», — ответила Теппия. «Он был ничтожеством. Его интересовали только жена и ты, и то только потому, что ты была похожа на мать, а на дела королевства и на меня ему всегда было наплевать. Но я все исправлю. Все его никчемное наследие перейдет ко мне и обретет заслуженное величие. Наш отец любил тебя», — возразила Теппия. «Нет, замолкни. Я ненавидел его одержимость. Но я знал, что скоро все изменится. Потому что я хотел все изменить. Ты думаешь, это Бриан убил нашу мать?» Глаза Салта расширились, а губы исказил оскал. «Это я убил Зану. Что? Зачем? Чтобы лишить его того, чего у меня никогда не было». Король сунул руку в расшитый карман. «Видит боги, тебя я не хотел убивать». С этими словами Солт швырнув что-то себе под ноги. Я метнулся вперед, закрыв Теппию собой, а скала выхватил меч. На земле зашипел красный кристалл, а сам король кинулся к лошадям. Вслед за ним бежал его телохранитель. «Уходим!» – заорал я. Кристалл вскипел клубами красного пара, и в ту же секунду из дыма шагнула на нас Лана. Красная облегающая одежда, словно вторая кожа, обтягивала гибкое тело. Змеиные глаза смотрели сквозь сверкающую кровавую маску. «Убей их!» – закричал Солт, пришпоривая коня. Я махнул молотом раз, другой, но ведьма с легкостью ушла от ударов, полоснув меня по лицу черными когтищами. «Уводи королеву!» – заорал я скале. Тот уже тащил Теппию к лошадям. Лана прыгнула за ними, перемахнув через меня. Я швырнул молот вдогонку, сбив ее ударом в спину. Скала вскочил на коня и, подхватив одной рукой Теппию, рванул в галоп. Лана успела запрыгнуть сзади на круп лошади, вонзив в шкуру черные когти. Лошадь взбрыкнула, скинула ведьму и ударила ее копытом. Та отлетела на несколько метров прямо мне под ноги. Я выхватил кинжал и вонзил его в грудь Ланы. Но за мгновение до этого ведьма исчезла, обратившись в красную дымку. Дым рассеялся, проникая в легкие, и я закашлял. Сука, опять ушла. От досады я вогнал молот в землю, что есть силы. Потянулись осадные дни. Войска Салта взяли в кольцо Астрабан. Единственный путь из города – переплыть реку. Но на том берегу, кроме непроходимых лесов до самого севера, ничего не было. Все побережье со стороны степи за крепостной стеной контролировалось вражескими разведчиками. В целях безопасности я распорядился усилить охрану королевы. «Это лишнее», — пыталась возразить Теппия. «В замке мне ничто не угрожает. Мы не знаем, на что способна ведьма», — ответил я. «На переговорах она чуть тебя не убила». Город готовился к повторному штурму. На крепостной стене пополнили запасы песка, камней и бревен, удвоив их по сравнению с прошлым разом. На побережье восстановили подводные колья, ямы-ловушки вновь замаскировали, а затонувшие баркасы подняли со дна. На место погибших и раненых я набрал еще 300 добровольцев из числа горожан и беженцев, сформировав из них отряд копейщиков и отряд меченосцев. Их обучением занимался Скала и три его помощника-командира. У меня же становилось все меньше сил успевать везде и всюду. Я спал по 10 часов в сутки. Аппетит вдруг пропал, и появилась странная слабость. «Ты заболел?» – спросила меня как-то Теппия. «Ты очень бледен. Сам не пойму, симптомов никаких нет, а слабость жрет изнутри. Это порча», – встрепенулась Теппия. Я хотел было по привычке сказать, что не верю ни в какие привороты-отвороты, но осекся. «Это дома я не верил, а здесь я сам носитель магии. Вечером придет гадалка и посмотрит тебя», – сказала Теппия. «Ты вдыхал красный подымок? Не помню», — соврал я. «Городская гадалка явилась только к полуночи, Я лежал в кровати в своей спальне при свете тусклых быстро тающих свечей, не в силах уже встать. Тепья не отходила от меня, не давая упасть в забытье. «Нельзя тебе спать», — шептала она, — «иначе тлен погасит душу и сожрет тело». Я метался в полубреду, а красный камень в мешочке на моей груди нагрелся, обжигая кожу. Я чувствовал, как он поддерживает во мне жизнь, не давая умереть. Королева повернулась к гадалке и раздраженно спросила: «Почему так долго?» «Прошу простить меня, ваше величество», — ехидно ответила старуха, бряцая амулетами. «Но мои силы наибольшую мощь имеют в полночь. Спаси его», — смягчилась Тепия. «Оставьте нас, пожалуйста». Тепия выскользнула из спальни, прикрыв за собой дверь. Гадалка села на край кровати и, прикоснувшись к моему плечу, тут же отдернула руку. «Хворь демона ест тебя», — голос старухи задрожал. «Если не изгнать ее сейчас, до утра не доживешь. Делай, что считаешь нужным», — задыхаясь, прохрипел я. «Не просто это, велика цена». Старуха вдруг осунулась, а взгляд ее потускнел. «Королева заплатит, сколько скажешь. Не я плату возьму. Нельзя нарушить закон мира, равновесие. Нельзя подарить жизнь вместо смерти. Кто-то за это должен умереть. Боги возьмут у тебя самое ценное, что будет у тебя через 5 лет. Если согласен, я постараюсь помочь тебе. Давай уже. Самое ценное у меня сейчас – это доспехи и оружие, а через 5 лет посмотрим. Но что может быть ценнее собственной жизни? Ты сам выбрал это», – прошептала ведьма, вытаскивая из заплечного мешка свечи и мешочки. «Только прошу, не оставляй моего сына». «Какого сына?» – не понял я, но старуха промолчала. Расставив свечи по кругу на гранитном полу, она высыпала черным порошком внутри какие-то знаки. Затем достала длинный кривой нож и полоснула меня по запястью. Кровь струйкой потекла по полу, огибая свечи и питая знаки. Старуха что-то шептала себе под нос, закрыв глаза и покачиваясь взад-вперед. Я почувствовал, как внутри меня что-то зашевелилось, будто пыталось выбраться наружу. Голос старухи становился громче, а раскачка интенсивней. Холодный ветер вдруг ворвался в спальню, погасив свечи. Комната погрузилась в полумрак. Старуха не бормотала, а уже кричала заклинания. Я корчился от нестерпимой боли, пронзившей все тело. Старуха вцепилась в мою руку и держала ее над адскими символами, чтобы кровь попадала на знаки. Но это уже была не кровь. Из моей руки текла черная жижа. Жидкость на узоре смешалась с кровью и вспыхнула кровавым огнем, языки которого взвелись вверх и лизнули потолок. Молния с грохотом осветила комнату через распахнутые ветром окна. Все стихло. Боль отпустила меня, тлеющий амулет наполнял тело жизнью, прогоняя слабость. Я приподнялся на локтях, на полу лежала скрюченная старуха. Ее глаза были открыты, а на застывшем лице отпечаталась смерть. Еще сутки я провалялся в постели, восстанавливаясь после неизвестной болезни. Смертельные раны от клинков заживали на мне за несколько минут, а тут столько времени понадобилось. Сильна Фимара. Вспомнились предсмертные слова людоедки Эри, убитой мной в заброшенной деревне. Когда они тебя найдут, это будет твой последний день. Ошибочка вышла. Жив я пока. Гадалку сожгли на погребальном костре на побережье с почестями по-королевски. Почему она отдала за меня жизнь, оставалось загадкой. Осада длилась уже неделю, и войска Салта не предпринимали попыток взять город штурмом. Не к добру это. Опять Солт что-то задумал, неизбежное зло неминуемо. Скала успел подготовить новых бойцов, но это уже были не такие шустрые и отчаянные, как в первом наборе. Много было увольней, слабаков и просто уже пожилых, но выбирать не приходилось. Как говорится, я его слепила из того, что было, из чего лепила, в то и наступила. Я изучал расположение войск Салта. Мои разведчики круглосуточно наблюдали за лагерем и часовыми противника. Долгую осаду Астрабан не выдержит. Запас провианта не бесконечен, а ожидание опасности деморализует и снижает боеспособность солдат. Кто-то из великих сказал: «Я предпочел бы умереть значимой смертью, чем жить бессмысленной жизнью. Пора переходить к плану Ха». Я приказал разведчикам собрать трупы павших солдат, гниющие под крепостными стенами. 3 ночи подряд бойцы особой гвардии под покровом темноты ползали, собирая мертвечину, складывая тела наших и вражеских солдат в окрестном леске. Семьям погибших пришлось сообщить, что тела павших героев захоронены за стенами города. Но как кощунственно это ни звучит, хоронить я их не собирался. Закон необходимости сильнее догм морали. Иногда он заставляет делать то, что нам не нравится, дабы предупредить зло, которое еще больше не пришлось бы нам по вкусу. На четвертую ночь я и 10 моих гвардейцев спустились по веревкам с крепостной стены и, преодолев ползком открытое пространство, скрылись в лесу. Вернулись только под утро смертельно уставшими и грязными, как черти. О том, что мы сделали, никто не должен знать, сказал я бойцам на подходе к городу. Начинало светать, нужно было торопиться. Я издал волчий вой, он раскатами прокатился по степи. В ответ на мой сигнал из бастиона вывалилась веревочная лестница. Цепочка бойцов быстро вскарабкалась на стену. Я лез последним. «Как все прошло?» – спросил скала, протягивая мне руку и помогая перебраться через зубцы бруствера. «Все нормально, мертвые не скажут, а мы промолчим». На следующий день, ближе к полудню, в лагере Салта началась беготня и суета. Крики донеслись до города. Ко мне в комнату вбежали встревоженные командиры. «Господин командующий», задыхаясь, крикнул один из них. «Во вражеском лагере суета. Наверное, Солт собирается штурмовать город». Я спокойно откусил пышную булку и, отхлебнув чаю, ответил. «Разведчики следят за лагерем круглосуточно. Поводов для беспокойства нет, сигнала от них не поступало». К вечеру шум в лагере Солта усилился. Чуть поодаль вражеские солдаты копали ямы и что-то туда сбрасывали. «Ты слышал, что случилось с войском Салта?» — спросила меня Тепия за расширенным ужином, на котором собрались члены Большого Совета. «В лагере врага начался мор». «Да», — разведчики доложили. «Мертвечина попала в реку чуть выше по течению от лагеря, и вода отравила солдат. Наверное, какое-то крупное животное сдохло. Лось или медведь. Медведи сюда не забредают, а лосей в окрестных лесах истребили еще во времена Эбриана. Значит, нам повезло, за это надо выпить», — улыбнулся я, наполняя свой кубок кровавым вином, и, наклонившись, шепнул. «А тебе, дорогая, алкоголь нельзя». По приблизительным подсчетам разведчиков, мор унес жизни около 500 вражеских солдат. Это гораздо больше, чем я рассчитывал, сыграло на руку отсутствие знаний об антибиотиках. Еще столько же валялись с жестоким отравлением. Если бы у меня была небольшая, но обстрелянная армия хотя бы в 1000 мечей и копий, не раздумывая, перешел бы в наступление. Другого такого момента больше не будет. Вот только моих полувоинов-полукрестьян едва набиралось 600, не считая десятка спецгвардейцев-диверсантов и нескольких десятков обычных гвардейцев. Но оставлять в покое Салта я не собирался. Есть два способа избавиться от врага: сделать его другом, либо уничтожить. Первый способ сразу отметаем, да и я не на дипломата обучен. Ночь взяла в объятия равнину, звезды спрятались за облаками, погрузив степь во мглу. Но я все прекрасно видел. За мной ступала цепочка диверсантов и два десятка лучших лучников. Вот и палатки лагеря легиона, окруженные свежими могилами, последствиями мора. Мы растянулись вдоль лагеря, не доходя до него метров 100, избегая встречи с дозорными. «Приготовиться», — вполголоса скомандовал я. «Пепли». Горящие стрелы с промасленной ветошью на наконечниках разрезали темноту. Огненный дождь сыпал на шатры, съедая их в считанные секунды. «Все, уходим», — крикнул я, уводя отряд в лес. За нашими спинами полыхал лагерь. Крики людей и ржание мечущихся лошадей смешались с треском пожара. Горящие люди катались по земле, разнося пламя вглубь палаточного городка. Едкий удушливый дым расползался по округе. Глава 14. Пожар в лагере унес жизни около 300 солдат. По большей части, это были лежачие больные, отравившиеся накануне мертвой водой и раненые в битве воины. Они не смогли вовремя покинуть палатки, кто-то сгорел заживо, кто-то задохнулся от дыма. Потеря раненых не ослабила армию Салта, наоборот, король избавился от лишних ртов и забот. Недаром говорят, что войны – это прославляемое злодейство. На войне я всегда использовал свои лучшие качества, чтобы делать самые худшие. Но бонуса к диверсии с поджогом все же был, и немалый. Сгорели почти все повозки с провиантом. А значит, у короля три пути: отступить, что наименее вероятно, попробовать вновь взять город штурмом, тоже не лучший вариант, численность его армии сократилась почти вдвое, а моральный дух и боеспособности того больше, отправить гонцов в Дарамир за подводами с провизией, почти 2 недели пути через леса до Дарамира, обратно 3 недели в обход по торговому пути, повозки только там пройдут, а если еще дополнительно пехоту прихватить, то пройдет все 4 недели. Этот вариант меня больше всего устраивал. Я успел бы собрать дополнительное ополчение с окрестных деревень и в конец измотать вражеский корпус диверсиями и ночными вылазками. Но Солт выбрал 4-й вариант – всадники. прокричали дозорные на крепостной стене. Я взобрался на бастион, вглядываясь в утреннюю дымку. Из тумана показались четыре фигуры наездников с флагами. Белыми, нет, красные драконы змеились на белых полотнищах. Боевые флаги, все на стену, закричал я, расчетом занять боевые позиции, наложить стрелы. Солдаты забегали, хватая оружие и взбираясь на стену. Суматохе удалось избежать, все отработано многодневными тренировками. Но почему не предупредила разведка? Всадники оказались одни, они атакуют вчетвером, воскликнул Герд. Похоже, что они не собираются атаковать, ответил я, у них нет оружия. Это гонцы, но несут весть не о переговорах или перемирии, а о чем-то другом. К сожалению, я оказался прав. Гонец вступил в тронный зал и, преклонив перед королевой колено, произнес: «Его Величество Король Солт предлагает королеве Тепи разрешить войну королевским поединком. Победитель сядет на трон обоих королевств, объединив их под своим началом». Глаза Тепи сверкнули, а кулаки сжались. Она встала с трона. «Кто будет биться со стороны королевства Солт?» «Сам король», — ответил гонец. «Каков ваш ответ? Ожидай моего решения за дверью». Гонец в сопровождении четырех стражников покинул зал, и мы остались одни. «Что за поединок?» — спросил я. «Отправь меня биться. В поединке могут участвовать только те, в ком течет королевская кровь. И кого ты собираешься выставить? В королевстве Тепия лишь я носитель древней крови. С ума сошла. Я еле сдержался, чтобы не залепить ее величеству под затыльник. Какой из тебя боец? К тому же, ты беременна. Мое состояние не повлияет. Мое оружие, лук...» Голос Тепи стал ровным. «Нужно покончить с этим. Если нагрянет подмога из Дарамира, Астрабан падет, и я все равно умру. А народу погибнет гораздо больше. Нет, Салту нельзя верить. Я против. Ты не можешь мне запретить, молот. Я королева». Полуденное солнце играло на черных сверкающих доспехах Тепи. Вороная коса струилась из-под черного шлема, украшенного алмазами. Воительница сжимала лук, словно скипетр, за спиной полный стрел колчан.